Только с размаху ничего не надо делать, верное слово, бросим об этом гутарить. И ты старику ради Христа за раз ничего не говори. Не его это дело. Я вам хочу про одно сказать. Буду я с Григорием жить или нет, пока неизвестно, но родить от него больше не хочу. И шо с этими не видно куда придется деваться? А я беременная за раз, маманя. И давно? 3-й месяц. Куда ж от этого денешься? Хочешь, не хочешь, а родить придется. Не буду, — решительно сказала Наталья. Нынче же пойду к бабке Капитонне. Она меня от этого ослабонит. Кое-кому из баб она делала. Это плод травить. И поворачивается у тебя язык, у бессовестной. Возмущенная Ильинична остановилась среди дороги, всплеснула руками. Она еще что-то хотела сказать, но сзади послышалось тарахтение колес, звучное чмоканье конских копыт по грязи и чей-то понукающий голос. Ильинична и Наталья сошли с дороги, на ходу опуская подоткнутые юбки. Ехавший с поля старик Бесхлебнов Филипп Аггеич поравнялся с ними, придержал резвую кобылку. «Садитесь, бабы, подвезу. Чё зря грязь месить?» «Вот спасибо, Агеевич. А то мы уж уморились осклизаться», — довольно проговорила Ильинична и первая села на просторные дроги. После обеда Ильинична хотела поговорить с Натальей и доказать ей, что нет нужды избавляться от беременности. Моя посуду, она мысленно подыскивала, по ее мнению, наиболее убедительные доводы, думала даже о том, чтобы о решении Натальи поставить в известность старика и при его помощи отговорить от неразумного поступка взбесившуюся с горя сноху. Но пока она управлялась с делами, Наталья тихонько собралась и ушла. «Где Наталья?» — спросила Ильинична у Дуняшки. «Собрала какой-то узелок и ушла». «Куда? Че она говорила? Какой узелок?» «Да почем я знаю, маманя? Положила в платок чистую юбку, и шо что-то пошла, ничего не сказала». «Головушка горькая!» — Ильинична, к удивлению Дуняшки, беспомощно заплакала, села на лавку. «Вы че, маманя? Господь с вами! Че вы плачете?» «Отвяжись, настырная, не твое дело. Че она говорила-то? И че ж ты мне не сказала, как она собиралась?» Дуняшка с досадой ответила: «Чистая беда с вами. Да откуда же я знала, что мне надо было вам об этом говорить? Не на вовсе же она ушла. Должно быть, к матери в гости направилась. И чего вы плачете, в ум не возьму». С величайшей тревогой Ильинична ждала возвращения Натальи. Старику решила не говорить, боясь попреков и нареканий. На закате солнца со степи пришел табун. Спустились куцые летние сумерки. По хутору зажглись редкие огни, а Натальи все не было. В Мереховском курене сели вечерять. Побледневшая от волнения Ильинична подала на стол лапшу, сдобренную поджаренным на постном масле луком. Старик взял ложку, смел с нее крошки черствого хлеба, сыпал их в забородативший рот и, рассеянно оглядев сидевших за столом, спросил: «Наталья где? Че к столу не кличете?» «Ее нету», — в полголоса отозвалась Ильинична. «Где ж она?» «Должно, к матери пошла и загостевалась». «Долго она гостюет. Пора бы порядок знать», — недовольно бормотнул Пантелей Прокофьевич. Он ел, как всегда, старательно, истово. Изредка клал на стол вверх донышком ложку, косым любующимся взглядом окидывал сидевшего рядом с ним Мишатку, грубовато говорил: «Повернись, чадунюшка мой, трошки, дай-ка я тебе губы вытру. Мать у вас поблуда, а за вами и догляду нет». И большой заскорузлой черной ладонью вытирал нежные розовые губенки внук. Молча довечеряли, встали из-за стола. Пантелей Прокофьевич приказал: «Тушите огонь».